Проза Пушкина. Александр Сергеевич Пушкин. Араб Петра Великого. Читает заслуженный артист России Александр Лазарев-младший. Шестая серия. Гаврил Афанасьевич запер все двери, сел на кровать в ногах князя Лыкова и начал в полголоса следующий разговор. «Недаром государь ко мне пожаловал. Угадайте, о чем он изволил со мной беседовать?» «Ну как нам знать, батюшка-братец?» — сказала Татьяна Афанасьевна. «Не приказал ли тебе царь ведать какое-либо воеводство?» — сказал тесть. «Давно пора. Али предложил быть в посольстве. Что же?» Ведь и знатных людей ни одних дьяков посылают к чужим государям. «Нет», — отвечал зять, нахмурясь, — «я человек старого покроя, нынче служба наша не нужна. Хоть, может быть, православный русский дворянин стоит нынешних новичков, блинников да басурманов, но это статья особая». «Так о чем же, братец?» — сказал Татьяна Афанасьевна. «Изволил он так долго с тобой толковать. Уж не беда ли какая с тобой приключилась, Господи упаси и помилуй?» «Беда не беда, признаюсь, я был призадумался». «Ну что ж такое, братец, о чем дело?» «Дело о Наташе. Царь приезжал ее сватать». «Слава Богу», — сказал Татьяна Афанасьевна, перекрестясь. «Девушка на выданье, а каков сват, таков и жених. Дай Бог, любовь да совет, а чести много». «Ну, за кого же царь ее сватает?» крякнул Гаврил Афанасьевич. «За кого?» «Тот за кого?» «А за кого же?» — повторил князь Лыков, начинавший уже дремать. «Отгадайте», — сказал Гаврил Афанасьевич. «Батюшка, братец», — отвечала старушка, — «ну как нам угадать? Мало ли женихов при дворе, всякий рад взять за себя твою Наташу. Долгорукий, что ли?» «Нет, не долгорукий». «Да и бог с ним, вольно спесив. Шейн, Троекуров». «Нет, ни тот, ни другой». «Да и мне они не по сердцу. Ветрогоны слишком понабрались немецкого духу». «Ну так Милославский?» «Нет, не он». «И бог с ним. Богат да глуп. Что же, Елецкий, Львов? Нет? Неужто Рогузинский?» «Воля твоя, ума не приложу». «Да за кого же царь сватает Наташу?» «За Арапа Ибрагима». Старушка ахнула и сплеснула руками. Князь Лыков приподнял голову с подушек и с изумлением повторил: «За Арапа Ибрагима?» «Батюшка, братец», — сказала старушка слезливым голосом, — «не погуби ты своего родимого дитяти, не дай ты Наташеньке в когти черному дьяволу!» «Ну как же, — возразил Гаврил Афанасьевич, — отказать государе, который зато обещает нам свою милость, мне и всему нашему роду?» «Как! — воскликнул старый князь, у которого сон совсем прошел, — Наташу, внучку мою, выдать за купленного арапа?» «Он роду непростого, — сказал Гаврил Афанасьевич, — он сын арабского салтана. Басурмане взяли его в плен и продали в Цариграде. А наш посланник выручил и подарил его царю. Старший брат арапа приезжал в Россию со знатным выкупом и...» «Батюшка, Гаврил Афанасьевич, — прервала старушка, — слыхали мы сказку про Бову Королевича да Яруслана Лазаревича. Расскажи-ка нам лучше, как отвечал ты государю на его сватанье?» «Я сказал, что власть его с нами, а наше холопье дело повиноваться ему во всем». В эту минуту за дверью раздался шум. Гаврил Афанасьевич пошел отворить ее, но, почувствовав сопротивление, он сильно ее толкнул, дверь отворилась, и увидели Наташу в обмороке, простертую на окровавленном полу. Сердце в ней замерло, когда государь заперся с ее отцом. Какое-то предчувствие шепнуло ей, что дело касается до нее. И когда Гаврил Афанасьевич отослал ее, объявив, что должен говорить ее тетке и деду, она не могла противиться влечению женского любопытства, тихо, через внутренний покой, подкралась к дверям опочивания и не пропустила ни одного слова из всего ужасного разговора. Когда же услышала последние отцовские слова, бедная девушка лишилась чувств и, падая, расшибла голову о кованый сундук, где хранилось ее приданное. Люди сбежались, Наташу подняли, понесли в ее светлицу, положили на кровать. Через несколько времени она очнулась, открыла глаза, но не узнала ни отца, ни тетки. Сильный жар обнаружился, она твердила в бреду о царском арапе, о свадьбе и вдруг закричала жалобным и пронзительным голосом: «Валерьян, Валерьян, милый Валерьян, жизнь моя, спаси меня, вот они, вот они!» Татьяна Афанасьевна с беспокойством взглянула на брата, который побледнел, закусил губы и молча вышел из светлицы. Он возвратился к старому князю, который, не могший взойти на лестницу, оставался внизу. «Что, Наташа?» — спросил он. «Худо», — отвечал огорченный отец. «Хуже, чем я думал. Она в беспамятстве и бредит валерьяном». «Кто этот валерьян?» — спросил встревоженный старик. «Неужели тот сирота, стрелецкий сын, что воспитывался у тебя в доме?» «Он сам», — отвечал Гаврил Афанасьевич. «На беду мою, отец его во время бунта спас мне жизнь. И черт меня догадал принять в свой дом проклятого волчонка. Когда тому 2 года по его просьбе записали его в полк, Наташа, прощаясь с ним, расплакалась, а он стоял, как окаменелый. Мне показалось это подозрительным, и я говорил о том сестре. Но с тех пор Наташа о нем не упоминала. А про него не было ни слуху, ни духу. Я думал, она его забыла, а, ну, видно, нет». «Решено! Она выйдет за арапа!» Князь Лыков не противоречил. Это было бы напрасно. Он поехал домой. Татьяна Афанасьевна осталась у Наташиной постели. Гаврил Афанасьевич, послав за лекарем, заперся в своей комнате, и в его доме все стало тихо и печально. Неожиданное сватовство удивило Ибрагима по крайней мере столь же, как и Гаврил Афанасьевич. Вот как это случилось. Петр, занимаясь делами с Ибрагимом, сказал ему: «Я замечаю, брат, что ты приуныл. Говори прямо, чего тебе не достает». Ибрагим уверил государя, что он доволен своей участью и лучше не желает. «Добро», — сказал государь. «Если ты скучаешь безо всякой причины, так я знаю, чем тебя развеселить. По окончанию работы Петр спросил Ибрагима: «Нравится ли тебе девушка, с которой ты танцевал минуэт на прошедшей ассамблее?» «Она, государь, очень мила и, кажется, девушка скромная и добрая». «Так я ж тебя с ней познакомлю покороче. Хочешь ли ты на ней жениться?» «Я, государь?» «Послушай, Ибрагим, ты человек одинокий, без роду, без племени, чужой для всех, кроме одного меня. Умри я сегодня, завтра что с тобой будет, бедный мой араб? Надо на тебе пристроиться, пока еще есть время, найти опору в новых связях, вступить в союз с русским боярством». «Государь, я счастлив покровительством и милостями вашего величества. Дай мне Бог не пережить своего царя и благодетеля, более ничего не желаю. Но если б и имел в виду жениться, то согласятся ли молодая девушка и ее родственники? Моя наружность...» «Твоя наружность? Какой вздор! Чем ты не молодец? Молодая девушка должна повиноваться воле родителей, а посмотрим, что скажет старый Гаврила Ржевский, когда я сам буду твоим сватом». При сих словах государь велел подавать сани и оставил Ибрагима, погруженного в глубокие размышления. «Жениться, — думал африканец, — а зачем же нет? Уже ли суждено мне провести жизнь в одиночестве и не знать лучших наслаждений и священнейших обязанностей человека, потому только что я родился под 15 градусом? Мне нельзя надеяться быть любимым? Детское возражение. Разве можно верить любви? Разве существует она в женском легкомысленном сердце? Отказавшись навек от милых заблуждений, я выбрал иные обольщения, более существенные. Государь прав. Мне должно обеспечить будущую судьбу мою. Свадьба с молодой Ржевской присоединит меня к гордому русскому дворянству, и я перестану быть пришельцем в новом моем отечестве. От жены я не стану требовать любви, буду довольствоваться ее верностью, а дружбу приобрету постоянной нежностью, доверенностью и снисхождением. Ибрагим по своему обыкновению хотел заняться делом, но воображение его слишком было развлечено. Он оставил бумаги и пошел бродить по Невской набережной. Вдруг услышал он голос Петра, оглянулся и увидел государя, который, отпустив сани, шел за ним с веселым видом. «Все, брат, кончено», — сказал Петр, взяв его под руку. «Я тебя сосватал. Завтра поезжай к своему тестю, но смотри, потешь его боярскую спесь, оставь сани у ворот, пройди через двор пешком, поговори с ним о его заслугах, о знатности, и он будет от тебя без памяти. А теперь, — продолжал он, потряхивая дубинку, — заведи-ка меня к Плуту Даниловичу, с которым надо мне перевидаться за его новые проказы». Ибрагим, сердечно отблагодарив Петра за его отеческую заботливость о нем, довел его до великолепных палат князя Меньшикова и возвратился домой.